Глава 33. По тонкому льду. Рассвет окрасил небо над Енисеем в розовато-сиреневый цвет. Холодный воздух искрился снежинками, которые тихо опускались на лед на застывшие деревья и деревенские крыши. На берегу среди заснеженных кустов стоял подготовленный к отъезду снегоход, к которому были прицеплены деревянные санки. На снегоходе сидел сосредоточенный Холофейдин. На нем была потертая камуфляжная куртка, и из-под выцветшей меховой шапки выбивались темные пряди волос. В санках, укутанной в полушубок и толстое шерстяное одеяло, полулежала Анна Стерхова. Лицо ее было бледным и усталым, а глаза смотрели в небо с тревогой и решимостью. Дыхание было слабым, а побелевшие от холода губы плотно сжаты. На берегу рядом с ними собралась вся деревня, три десятка мужчин и женщин, в традиционной одежде староверов, шапках из овчины и старинных платках. Лица людей были серьезны и преисполнены пониманием момента. Даже дети, неутомимые в своих играх, теперь стояли притихшие, внимательно следя за происходящим. Староверы считали священным долгом помогать людям, оказавшимся в беде. И сейчас в их взглядах читались беспокойство и надежда на лучшее. Еще накануне, за день до перехода, Холофейдин с мужиками ходил на Енисей, проверял прочность льда. Результаты были неутешительными, всего 13 сантиметров мутного пористого льда с опасными участками, промоинами и воздушными полостями. Староста деревни, пожилой человек с густой седой бородой, твердо сказал, что лед ненадежный и что идти по нему опасно. Стерхова осознавала, что времени больше нет. Опасность, грозившая ей и Холофейдину в деревне, была ничуть не меньше той, что ждала их на тонком льду. «Нужно уходить, нас все равно найдут, тогда могут пострадать деревенские», — сказала она Холофейдину, когда они обсуждали возможность переправы через Енисей. Тот согласился и начал подготовку. Теперь все было готово, староверы молча и торжественно стояли на берегу, крестились и шептали молитвы. «Храни вас Бог! Удачи! Осторожнее там!» Холофейдин оглянулся, бросил последний взгляд на деревню и завел двигатель. Мотор снегохода заурчал, нарушив морозную тишину. Сани мягко дернулись, и они осторожно съехали на снежную гладь Енисея. Холофейдин с максимальной осторожностью ввел снегоход, избегая резких движений и выбирая участки, которые казались ему безопасными. Анна слушала каждый звук, сердце колотилось тревожно и часто. Сначала все шло спокойно, но по мере того, как они отдалялись от берега, поведение льда изменилось. Внезапно под полозьями саней раздался громкий треск, и Холофейдин резко прибавил скорость. «Что случилось?» — крикнула Стерхова, хватаясь за борта саней. «Промойно! Держитесь крепче!» — ответил он, устремляясь вперед. «Авось проскочим!» Снегоход вильнул в сторону, санки опасно накренились, и Анна вцепилась пальцами в края деревянной рамы. «Только не сейчас! Пожалуйста, не сейчас!» — отчаянно повторяла она. Лед под ними трещал и лопался, но Холофейдин уводил снегоход в сторону. «Нельзя останавливаться!» — крикнула Анна. «Знаю!» — отозвался Холофейдин. «Только бы лед выдержал!» Он увеличил скорость, стремясь преодолеть опасный участок как можно быстрее. Теперь отчетливо слышались хлопки, похожие на выстрелы ружей. Стерхова выглянула из саней и увидела белый участок. «Правее, там лед крепче!» Холофейдин заложил крутой поворот, и они еще быстрее помчались вперед. Снег разлетался, обдавая их ледяной пылью. Лед гудел, как живое существо, протестуя против их вторжения. Страшный треск раздался прямо под ними. В ту же секунду задняя часть саней провалилась в воду. Анна зажмурилась. «Держитесь!» — выкрикнул Холофейдин и резко добавил газу, но они застыли на месте. Стерхова тяжело задышала, чувствуя, как ледяная вода брызжет в лицо. Она мысленно умоляла. «Только не сейчас, только бы выбраться!» Наконец, сани медленно поднялись и вырвались из полыни. Снегоход, содрогаясь, двинулся вперед. Впереди уже был виден противоположный берег Енисея. Это придавало обоим сил. Холофейдин пригнулся ниже к рулю. Анна уперлась ногами в сани и закрыла глаза. Еще несколько минут невыносимого напряжения, и они благополучно выбрались на заснеженную землю. Холофейдин заглушил мотор, глубоко выдохнул. Анна открыла глаза, и они встретились взглядами. «Прорвались», — негромко сказал он. Анна молча кивнула, чувствуя, как страх отступает. Впереди была неизвестность и новые испытания, но, главное, они были живы. Анна с трудом пересела из санок на снегоход и устроилась позади Холофедина. Тело отзывалось глухой, вязкой слабостью, словно каждая мышца, каждый сустав помнили падение, страх и изнурительный путь в тайге. Стиснув зубы, она сделала над собой усилие и крепко ухватилась за плечи Холофедина. До Ярцева ехать около 10 километров. Холофедин дал газу, и снегоход понесся вперед по проселочной дороге. Белоснежное покрытие дороги светилось в лучах зимнего солнца, создавая впечатление бескрайней спокойной чистоты. Несмотря на боль и слабость, Анна вдруг ощутила, как в душе просыпается нечто давно забытое, вера в хорошее будущее. Она прокричала Холофедину: «Такую дорогу здесь называют белым асфальтом. Это хороший знак». Через несколько километров справа показался аэродром МЧС. Диспетчерская вышка стояла на огороженной территории, радиолокационная антенна спокойно вращалась на фоне ясно-голубого неба. «Сворачиваем!» — крикнула Анна. Снегоход свернул с дороги и въехал в ворота на очищенную взлетную полосу. Слева от полосы находились большие утепленные ангары, двери которых были открыты. Внутри стояли два вертолета и вездеход. Возле здания диспетчерской службы курили сотрудники МЧС, одетые в яркую арктическую экипировку. Один из них заметил снегоход и поднял руку, подав сигнал подъехать ближе. Снегоход остановился рядом с ними. Холофедин помог Анне слезть с сиденья. На мгновение она ощутила головокружение и крепче ухватилась за его руку. «Вам нужна помощь?» – обеспокоенно спросил офицер. «Несколько дней назад я летела сюда на вертолете МЧС. Он разбился в тайге на том берегу Енисея. Пилот погиб, а я осталась жива». Офицер недоверчиво покачал головой и нахмурился. «Такого не может быть». Анна сдержала усталость и раздражение. Она не стала спорить, ее голос прозвучал твердо и уверенно. «Вертолет КА-226, бортовой номер РА-27419. Вылетел из Северска в 22:30, 7 дней назад. Организовал полет полковник Яковлев из Москвы, начальник отдела по раскрытию преступлений прошлых лет. Офицер замер, затем коротко бросил: «Идемте со мной». В помещение диспетчерской он указал Стерховой на телефон. «Звоните своему полковнику». Анна сняла трубку и набрала номер, который помнила наизусть. Ей ответили: «Полковник Яковлев слушает». «Юрий Алексеевич, это Стерхова». Повисла короткая пауза, после которой полковник воскликнул: «Аня, жива?» Она глубоко вздохнула, справляясь с эмоциями. «Я в Ярцево на аэродроме МЧС. Со мной единственный свидетель по делу. Фамилию не называй». Голос Яковлева сделался строгим и деловым. «Слушай внимательно. Оставайтесь там, никуда не двигайтесь, ясно? Сейчас мы вас эвакуируем». Стерхова положила трубку на аппарат и опустилась, чувствуя, как напряжение уступает место полной опустошенности. «Теперь главное дождаться», — подумала она. Минуты казались бесконечностью, Анна вздрагивала от каждого постороннего звука, нервно поглядывая на телефон. Наконец, через 5 долгих минут телефон снова зазвонил. Офицер МЧС быстро снял трубку, внимательно выслушал, затем посмотрел на Анну. «Поступило распоряжение отправить вас вертолетом в Красноярск. Там встретят». Через несколько минут Анна и Холофедин уже сидели в кабине вертолета. Он мягко поднялся в воздух, оставляя под собой аэродром. Анна смотрела вниз на сияющую в солнечных лучах белоснежную дорогу. «Белый асфальт», — тихо прошептала она, чувствуя, как в душе рождается уверенность, которой ей так не хватало в последнее время. Эта белая сверкающая полоса оказалась дорогой к спасению, к жизни без страха, долгожданной справедливости. В этот момент Стерхова поняла, что самое страшное уже позади. Самолет МЧС мягко коснулся посадочной полосы подмосковного военного аэродрома и подрулил к стоянке. Анна Стерхова осторожно спустилась по трапу, позади нее устало шел Холофей. Подмосковная ночь встретила их непривычно теплой погодой, воздух мягкий и влажный, был пропитан запахами листьев и влажной земли, словно осень перепутала время и притворялась весной. Анна дышала и не могла надышаться, наслаждаясь ощущением тепла, таким непривычным после ледяного ада сибирской тайги. Она задрала голову и на секунду закрыла глаза, позволяя себе поверить, что все плохое действительно позади. У трапа самолета их ждал полковник Яковлев. Шагнув навстречу, он поотечески обнял ее. «А я уже не надеялся увидеть тебя в живых. Я верила, что вернусь», — тихо сказала Стерхова. Яковлев, внимательно посмотрев ей в глаза и заметив в них следы пережитого страха, проронил. «Ты настоящий молодец». Они сели в машину, и водитель сразу тронулся с места. В салоне воцарилась тишина, нарушаемая только тихим шумом мотора. Анна посмотрела на Яковлева. «Мне стоит опасаться?» Он спокойно ответил. «Отсидеться будет не лишним, но главная угроза миновала. Неделю назад в северской гостинице от сердечного приступа умер Крамов». Анна недоверчиво покосилась на полковника. «Что, реально?» Яковлев сдержанно продолжил. «Это официальная версия. Очевидно, его убили. А вот Зворыкин, хоть его и расстреляли в автомобиле, выжил и сейчас находится в реанимации под охраной». Стерхова покачала головой, чувствуя странную смесь облегчения и досады. «У Зворыкина, как у кошки, 9 жизней. И падает он всегда на 4 лапы». Она попросила у Яковлева телефона и набрала знакомый номер. Когда услышала голос матери, заплакала от нахлынувших эмоций. «Еду к тебе, мама». Эпилог. Весна наполнила воздух ароматом цветущих яблонь, белоснежные лепестки кружились в воздухе и, гонимые легким ветерком, ложились на тротуары. Анна Стерхова поднялась по ступеням и вошла в здание областного следственного управления. Вестибюль был таким же, как множество других, где ей пришлось побывать. Она не успела подойти к дежурному офицеру, зазвонил ее телефон. Взглянув на экран, Стерхова ответила. «Здравствуйте, Иван. Как у вас дела?» «Сегодня из-под бетона в гараже достали останки Зорины», — ответил Астафьев. «Земля у нас промерзшая, многое сохранилось, все подтвердилось, платье белое, сумочка на цепочке. Жаль, не дожили ее родители», — тихо сказала Анна. «Какие еще новости?» Зворыкин оклемался, уже дает показания. «Останки Лаврентьева искали в распадке, о котором сказал Сизов. Нашли спортивный ботинок ее размера, больше ничего. Кости, если и были, зверье по тайге растащило. Это без вариантов». «Значит, так, ну что же, Иван, желаю вам хорошей службы». Она отключилась, спрятала телефон в карман и протянула свое удостоверение дежурному офицеру. Следователь Стерхова, заместитель начальника отдела по расследованию преступлений прошлых лет, приехала из Москвы. Текст читал Алексей Сиевский.